Глава 8. Стратегия новой игры. 1. Шотландия, май 1128 года. Кавалькада всадников двигалась легкой рысцой. Крестьяне, работавшие на полях вдоль дороги, с удивлением смотрели на непривычную для них картину. Группа рыцарей и оруженосцев в сверкающих доспехах, знаменосец, скакавший впереди со странным непонятным знаменем. На белом полотнище был нашит красный крест, но весьма необычной формы. На каждом из четырех концов его было нечто вроде небольших перекладин. Крестьяне понимали только то, что всадники эти прибыли издалека, но понятия не имели, кто они. Однако же при проезде кавалькады местные труженики на всякий случай снимали шляпы и низко кланялись. Вслед за знаменосцем, гордо державшим сильной рукой знамя ордена бедных рыцарей Христа, тамплиеров скакали трое. Остальные человек 15 следовали на некотором расстоянии от них. В центре передней тройки ехал великий магистр ордена Гуго де Пейн. Слева от него сеншаль ордена Жофре де Сен-Омер. По правую руку Ахашверош, он же шейх Иль-Ибель, на котором был уже не поношенный халат, а сарацинские доспехи с напрошенным на плечи старца белым плащом. Проезжая мимо одного из крестьян, шейх придержал коня и крикнул на гальском языке. «Эй, ты! Далеко ли отсюда до Скуна?» «Рысью, ваша милость, не более часа». Ахашверош молча кивнул и занял свое место в строю, оставив крестьянина гадать, что нужно всем этим людям в Скуне, и едут ли они в тамошний монастырь или в королевскую резиденцию. Направлялись они, чего бедный крестьянин, конечно, не мог знать, именно в резиденцию короля, где их ожидал повелитель Шотландии Дэвид I. Король с радостью согласился встретиться с высшими чинами, ставшего уже легендарным ордена, тем более что просил его об этом сам Бернар Клервозский, второй после папы человек в католическом мире. Бернар намекнул королю, что ему может оказаться полезной не только бездонная казна ордена, но и клинки закаленных в сражениях рыцарей. Последнее для Дэвида было едва ли не важнее звонкой монеты. В самой Шотландии шли непрекращающиеся войны десятков кланов, и кроме того, над страной висела постоянная угроза войны более серьезной, с мощным и опасным южным соседом, Англией, на трон которой Дэвид тоже имел свои виды.